сегодняшнем эфире мы начнем знакомство с повестью Родриго Гарсия Робертсона «Долгая дорога домой». Максимальное погружение. 3:30 утра. Борт Амелии Ирхард. Орка. Эй, есть тут кто-нибудь? Мои соседи по жилому отсеку мертвы. На борту Ирхард вообще все погибли. Да и сам корабль похож черт знает на что. Ясно, что он обречен. Кажется, начало разговора не слишком радужное. Но должен ведь кто-то рассказать о том, что здесь произошло. Я студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к кораблю наблюдения Амелия Ирхард. Я выпустила акустический разведчик в тропосферу Орки, но кроме собственного аварийного маяка ничего не слышу. Средства связи на планете уничтожены, как и во всей системе. Нет вообще никакого обмена информацией. А это значит, что все внутри этой звездной системы погибли. Или почти все. Может, там наверху кто-то и уцелел. Но то, что больше никто даже сигналов бедствия не подает, кажется довольно зловещим. Здесь внизу все тоже не предвещает ничего хорошего. Ирхард висит носом вниз на предельно допустимой глубине. Гравитационный двигатель поврежден, равно как и преобразователь массы. Вспомогательные силовые установки работают в лучшем случае с перебоями. В данный момент я нахожусь в абсолютной темноте, замурованно внутри гибнущего корабля под давлением в 20 атмосфер и погружаясь в занимающий всю планету океан, над которым простирается ядовитая атмосфера. Переборки не выдерживают. Не выдержали. Рэйчел замолчала и прислушалась. Рука застыла перед залитым слезами лицом. Влажные темные волосы, прилипшие к бледной щеке, подсвечивались мягким синим светом маленького экрана у нее на запястье. С экранчика на девушку в ужасе смотрело ее же собственное лицо с дрожащими припухшими губами и вытаращенными глазами. Рэйчел было 17 стандартных лет. Родилась она во время межзвездного перелета от Эпсилона Эридана к Кейт-А на борту родительского корабля Нефертити. Как она жалела, что вообще покинула его. Гул нарастал, переходя в скрежет, заставивший ее сжать зубы, и в конце концов раздался еще более устрашающий хруст. «Пора сматываться!» Оглушенная и напуганная, Рэйчел уставилась в светящийся экран. «Так и есть, переборку перекосило». Согласно информации службы оценки повреждений, морская вода под высоким давлением быстро заполняла разломанные отсеки, повышая сравнительную плотность Ирхард и тем самым увлекая корабль на дно. На индикаторе глубины наручного экрана мелькали цифры, отмечая погружение. Если только Рэйчел не удастся найти путь наверх, никто никогда не узнает обстоятельств гибели судна, раздавленного на ядовитой планете, в необитаемой звездной системе за много световых лет от цивилизации. Она не сможет принять никаких сообщений, если бы даже ей было с кем говорить, не считая неизменно оптимистического синтезированного голоса службы оценки повреждений. Существовали десятки способов выбраться из поврежденного корабля. Три переходных люка, главный вход грузового отсека, а также многочисленные аварийные выходы. Но в данный момент пользы от них было немного. Ирхард была даже оборудована катапультирующимся отсеком управления, выдерживающим давление в 40 атмосфер. Но ракета попала как раз в переднюю часть, вывела из строя командную палубу, после чего на корабле воцарился хаос. Когда ракета протаранила корабль, Рэйчел спала в своей каюте. Разбудил ее вой сирены и крик вахтенного офицера. «Приближается ракета! 010 плюс 20! Немедленно приготовиться!» А потом грянул взрыв. Команда биотехнологов, в которую она входила, размещалась в передних отсеках наблюдения, просматривала образцы морской воды в поисках инопланетной жизни. Как сообщал дружелюбный голос службы оценки повреждений, сразу после взрыва вода затопила отсеки, раздавив все живое. Рэйчел подумала пробраться на корму, которая теперь торчала кверху, поскольку затопленные отсеки тянули нос корабля вглубь. Как раз на такой чрезвычайный случай на корме находилась еще одна спасательная капсула, рассчитанная на высокое давление. Если бы только удалось до нее добраться. Освещая путь экранчиком, девушка выбралась в коридор, ведущий к корме. Это была узкая неосвещенная шахта, уходившая вверх в черноту. На полпути располагался переходной люк средней части корабля, где работало освещение, имелись аварийные запасы. Она поняла, что шлюз все еще цел. Он отозвался на ее команду и выбросил аварийный маяк. Поднеся руку к губам, она велела люку включить освещение и открыть внутреннюю дверь. Бледный белый круг у нее над головой пролился ярким светом. Слава богу, появился ориентир. Подтянувшись внутрь коридора, она вжалась спиной в одну из переборок, уперлась ногами в другую и начала медленно продвигаться вверх, преодолевая утомительную гравитацию орки, равную 1,3 G. Чтобы не заплакать, девушка закрыла глаза. Белый круг исчез. Появились лица друзей, команда Рэйчел. Она вспомнила, с каким увлечением коллеги искали признаки жизни в морской воде. А Рэйчел не потрудилась попрощаться. Она была не на дежурстве и совершенно свободна до утренней вахты. Только вот утренняя вахта так и не настала. Ракета взорвалась в 3:03 утра по корабельному времени. Гибнущий корабль вновь наполнился скрежетом, перешедшим в оглушительный лязг. Она стала карабкаться быстрее. Весь отсек разваливался. Через несколько секунд по шахте вверх хлынет черная морская вода и расплющит девушку о переднюю переборку. Она лихорадочно лезла вверх, стараясь добраться до кружка света. Громкий скрежет и лязг сотрясали шахту. Служба оценки повреждений бодро предупредила: «Внимание! Неизбежна потеря давления!» Где-то внизу раздался оглушительный удар, а затем рев. Это внутрь хлынула морская вода. Возросшее давление ударило по ушам так, что Рэйчел вскрикнула. Она изо всех сил карабкалась наверх, обдирая кожу о шершавую поверхность. Кувырком влетев во входной люк, Рэйчел выкрикнула команду закрыть проход. Когда за ней захлопнулась дверь, она услышала, как потоки воды с ревом заполняют шахту. До аварийного модуля на корме ей уже не добраться. Похоже, она никогда не вылезет из этого шлюза. Свернувшись в позе эмбриона на полу, а точнее на передней переборке, которая теперь стала полом, Рэйчел, дрожа от облегчения, благодарно вдыхала очищенный воздух. Здесь были свет, воздух, аварийные запасы продовольствия, вакуумные скафандры, прилипающие ботинки, противоударный жилет, санитарные блоки с нулевой гравитацией и ремонтные наборы. Правда, в данный момент пользы от всего этого было не слишком много, за исключением разве что санитарных блоков, потому что тошнота подкатывала к ее горлу. Шлюз, втиснутый между основным грузовым отсеком и палубой над ним, представлял собой автономный отсек, способный выдерживать высокое давление. Его можно было отсоединять от корабля для ремонта или замены, не нарушая структурной целостности Ирхард. Модульная конструкция являлась непреложным правилом для всех кораблей наблюдения, действовавших за много световых лет от базы, и половину Ирхард можно было заменить или отстрелить. В грузовом отсеке под ней располагалось все, от парфюмерии до лихтера класса поверхность орбита, но все это было недоступно. Однако сам по себе переходной шлюз представлял уютный саркофаг, где она могла удобно расположиться без скафандра и питаться энергетическими батончиками и таблетками. Какая омерзительная мысль! Снедаемая страхом и чувством вины, Рэйчел гадала, почему она так дерется за свое существование, когда все вокруг погибли. Какой смысл цепляться за жизнь, если это означает всего лишь смерть в одиночестве? Она подумала о доме в триллионах миль отсюда. Как раз в данное время Нефертити сбавляла скорость, приближаясь к 2992-й Эридана, звезде типа F со множеством планет на расстоянии около светового года отсюда. На борту родительского корабля находились ее отец, мать и близкие, радостно ожидавшие встречи с Рэйчел в системе Амазонки Эридана на расстоянии еще 2 световых лет. Только Нефертити больше не с кем встречаться, по крайней мере здесь. Теперь это только ее поход, ее экскурсия. До сих пор она никогда не покидала Нефертити больше, чем на несколько дней. Никогда не удалялась от семьи на расстояние, делавшее невозможным голосовое общение. Теперь же они улетали от нее на скорости, близкой к скорости света. Жуткий лязг сотряс камеру. Рэйчел встала на колени, вытерла рот тыльной стороной руки, молча прислушалась, ощутила во рту вкус крови. От страха она прикусила губу. Услышав страшный скрежет, она представила себе, как корабль вокруг нее рвется на части. Ну и бог с ним. Вдруг ее осенило, что это и есть решение. Раскол корпуса — лучший способ освободить шлюз от тонущего корабля, так что пусть себе рвется и ломается. Она села прямо и посмотрела на наручный экран, торопливо проглядывая планы палуб, дрожа так, что лишь двумя руками смогла успокоить маленькое голубоватое изображение. В случае чрезвычайной ситуации можно было отстрелить половину Ирхард, а нынешнее положение как раз подходило под такую классификацию. Если ей удастся заставить корабль расколоться по швам, автономный модуль высвободится и всплывет на поверхность. Если же нет, хуже ей не будет. Приладив противоударное снаряжение, она поднесла руку к губам и приказала тому, что еще оставалось от Амелии Ирхард, расколоться по швам. Служба оценки повреждений жизнерадостно повиновалась. Вокруг Рэйчел захлопали взрывные болты. Ирхард вскрикнула, как живая, завизжала в агонии и разлетелась в разные стороны. Затопленные отсеки понеслись вниз, к лежащей глубоко под водой поверхности корки. Отсеки, находящиеся под давлением, вроде главного трюма, высвободились и стали всплывать. Морская вода хлынула внутрь, довершая разрушение, снося внутренние переборки, затопляя пустые коридоры. Переходной шлюз, все еще удерживаемый затопленными отсеками, начал погружаться. Рэйчел смотрела, как внешнее давление поднимается до 23 атмосфер, потом 24, 25, 26, 27. Когда Рэйчел погрузилась достаточно глубоко, чтобы освободиться от больших обломков, она взорвала последние болты, удерживавшие камеру, те, что соединяли ее с тонущими отсеками. Но камера продолжала погружаться. Давление снаружи перевалило за 30 атмосфер, потом 40, потом 50. Не может быть. Рэйчел взорвала все болты. Она напрягала память, стараясь вспомнить, какое еще связующее звено упустила. Ничего. Камера должна была высвободиться. А вместо этого цифры внешнего давления росли. Оно составляло 60, 70, 80 атмосфер. Камера выдерживала до 200. Вплоть до настоящего момента это представлялось чем-то маловероятным. Рэйчел потрясла рукой, стараясь заставить цифры повиноваться. Бесполезно. 90. 100. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Давление перевалило за 100 атмосфер. Почему-то шлюз не отделился и зацепился за тонущие секции. На этот раз она опустится на самое дно, и идея отстрелить все плавучие секции корабля больше не казалась такой уж гениальной. Страх сдавил ей грудь, мешая дышать, пока она в бессильном ужасе смотрела на экран. Давление снаружи приближалось к предельным 200 атмосферам. Теперь Рэйчел точно знала, когда умрет. Она уже видела, как тают последние оставшиеся ей секунды. Дружелюбные голоса предупреждали: неизбежна потеря давления, и советовали вернуться на поверхность. Вместо этого девушка собралась с силами, зажмурилась и попрощалась с родителями. Когда давление достигло 180 атмосфер, она почувствовала внезапный рывок, потом сумасшедший скрежет. Рэйчел бросила на ремни безопасности от того, что люк перевернулся и вверх дном взмыл поверхности. То, что удерживало вместе ее и тонущие отсеки, не вынесло 180 атмосфер. Она была свободна и мчалась к поверхности. Внутренняя дверь оказалась теперь внизу. Давление снаружи стремительно падало. 80, 60, 40 атмосфер. И без индикаторов давления Рэйчел знала, что всплывает. Она ощущала все перегрузки, пока шлюз преодолевал темные слои океана. Когда давление упало до 5 атмосфер, давление на поверхности орки, камера вынырнула в ядовитую атмосферу, потом снова плюхнулась в воду. Шлюз подпрыгивал вверх-вниз, затем колебания замедлились и слились с плавным покачиванием океанических волн. Она достигла поверхности моря. Ее тошнило. Не было сил стоять. Высвободившись из ремней безопасности, она рухнула на пол, стараясь сбросить потный грязный комбинезон. Она засунула одежду в мешок для мусора и застегнула его. Рэйчел устроилась на внутренней двери. На теле была лишь нижняя рубашка, а на лице выражение полного изнеможения. Стоять она по-прежнему не могла, зато теперь уже могла плакать свободно и отчаянно, не опасаясь, что ей помешает какая-то новая катастрофа. Перед ее мысленным взором мелькали лица. Сначала члены ее группы — Нина, Карлос, Джоэл и Али, потом весь остальной экипаж. Многих из них она знала с детства. Все они навеки ушли, оставив ее одну. Откуда-то из глубины организма поднимались разрывающие душу рыдания. До этого момента отведенное ей время измерялось в секундах. Теперь жить она могла столько, сколько захочет. В шлюзе она протянет месяцы, даже годы. Можно, к примеру, перерезать себе горло. Нет, это не входило в ее планы. Слишком грубо и жестоко, да к тому же совершенно излишне. Достаточно открыть входной люк, и она без проблем задохнется в атмосфере из аммония и метана. А вот жить будет куда сложнее. Рэйчел откинула с лица мокрые спутанные волосы, посмотрела на входной люк. Все надежды были сосредоточены там, за пределами атмосферы Орки. Ей нужно было как-то вступить в контакт с другими уцелевшими членами экспедиции. Если же ничего и никого не осталось, ей придется самой искать цивилизацию, для чего потребуется корабль с гравитационным двигателем. По предположениям Рэйчел, на расстоянии одного светового года от нее находилось около 5 таких кораблей. Ближайший из них — Амелия Ирхард, от которого теперь остались лишь обломки и который вряд ли мог оказаться ей полезным. Затем корабль, который уничтожил Ирхард. Это была скорее гипотетическая возможность. Кто бы ни выпустил эту ракету, прибыл он, конечно, на корабле, потому что система Тигриса была неизучена и необитаемой. Но шансов на то, что Рэйчел подбросят домой виновники гибели Ирхард, было, мягко говоря, немного. Главной ее надеждой оставалась Терешкова, второй корабль наблюдения, принимавший участие в экспедиции, находившийся в 20 световых минутах к центру системы на орбите Иштара, в свою очередь вращавшегося вокруг Тигриса Эридана А-2. Однако с Терешковой давно не было связи. Никакого стандартного обмена информацией, никаких данных о положении на орбите, никакой телеметрии, даже обычной болтовни. Отказ всех систем. Тот, кто уничтожил Ирхард, вероятно, сначала нанес удар по Терешковой. На два остальных корабля надежды оставалось еще меньше. Легкий крейсер «Сирокко», осуществлявший военную поддержку экспедиции, удалялся от соседней звезды Тигриса Эридана Б, расположенной в двух световых месяцах, и направлялся на встречу с Нефертити, которая должна была состояться в районе Амазонки Эридана. Пройдут месяцы, прежде чем сигнал Рэйчел достигнет цели. К тому же вряд ли «Сирокко» или «Нефертити» услышат слабый призыв о помощи среди радиационной бури на релятивистских скоростях. Ближайшая обитаемая система почти в 50 световых годах отсюда получит ее сигнал, когда Рэйчел будет за 60, а ответ придет, когда старушки перевалит за 100. Рэйчел помылась, насколько это было возможно, натянула чистый комбинезон. Затем, выбрав скафандр, она оделась, настроив его на 5 атмосфер. Потом открыла клапан на внешней двери. Внутрь ворвались метан и аммоний, и, смешавшись с кислородом в люке, создали взрывоопасную смесь, так что теперь малейшая искра преждевременно катапультирует ее на орбиту. Когда давление выровнялось, она дала распоряжение открыть внешнюю дверь и высунула голову наружу. Сконструированный так, чтобы плавать входом вверх, шлюз покачивался на волнах в огромном океане размером с планету. Длинные и сине-черные валы, прочерченные струйками пены, медленно накатывали на него, поднимая, потом вновь опуская. Поверхность Орки раз в 100 превосходила земную, и вся она была занята водой. Невероятное зрелище. Особенно для того, кто родился на борту космического корабля. Влажные водяные облака тянулись до самого горизонта. Над поверхностью океана гигантские серые вихри, пронизанные лучами света, влекли в ее сторону черные струи дождя. За облаками обширная атмосфера Орки уходила в космическое пространство. Ради этого Ирхард и прилетела на Орку. Жидкая вода при нормальной земной температуре, приемлемых давлений и поверхностной силе тяжести. Автоматические анализы говорили о возможности жизни, и их группа нашла ее. Маленькие анаэробные организмы, способные использовать в метаболизме метан. и лишь за это кто-то уничтожил весь экипаж? Полный бред. Но размышления о безысходности создавшегося положения со всеми «почему» и «отчего» уж точно сведут ее с ума. Она надвинула на глаза макроскоп скафандра, сканируя поверхность моря. В полумиле колыхался какой-то блестящий предмет. Усилив увеличение, она разглядела обломок корпуса. Интересно, но не особенно полезно. Еще в 4 милях Рэйчел нашла то, что искала. Грузовой отсек Амелии Ирхард, который плавал дверью вверх. Вернувшись в люк, она пристегнула пояс вертикального взлета и надела прилипающие ботинки. Через открытую дверь она вылетела в плотную ядовитую атмосферу Орки. Блестящие обломки Ирхард усеивали темное волнующееся море. Приземлившись на гладкий полузатопленный грузовой трап, она приказала ботинкам прилипнуть, потом осторожно двинулась в сторону входного люка и проникла внутрь. Вновь очутившись в привычной атмосфере, она сняла скафандр. Грузовой отсек, который был спроектирован так, чтобы плавать правым бортом вверх, казался почти целым. Свет горел, воздух циркулировал, оборудования хватило бы на обустройство небольшой колонии. Жаль, что Рэйчел не могла все это прихватить с собой. Она забралась в тесную кабинку лихтера класса «Поверхность орбита», заказав проверку всех систем. В ответ автопилот сообщил: «Все системы работают нормально». «Хорошо». Пристегнув ремни аварийной посадки, она приказала провести поиск источников электронного излучения или каких-либо необычных объектов на ближайшей орбите. «Никаких источников излучения, никаких объектов». Ничего, кроме обычных лун и луночек. Стремительно опускалась ночь, пятерка вращалась быстро, один оборот за 9 часов. Если предположить, что нападение было совершено со стороны Солнца, темнота, когда сама Орка скроет ее от внутренней системы, это лучшее время для взлета. Рэйчел дала указание автопилоту перейти в тактический режим и совершила набег на грузовой отсек, арсенал и продуктовый склад, загрузив в лихтер 2-годичный аварийный запас пищи и ракеты «Хеллхаунд» и «Азирис». Так, на всякий случай. «Отличная работа», — похвалила она лихтер и подумала. «Жаль, что ты не в состоянии вывести меня из этой системы». Рэйчел предстоит сменить этот гостеприимный послушный упаковочный ящик на корабль для дальних космических полетов. А это значит, что придется выяснить, в каком состоянии сейчас Терешкова, да еще так, чтобы ее саму при этом не убили. Пока «Тигрис» и «Редана А» садился за невидимый горизонт, Рэйчел разгерметизировала грузовой люк и велела автопилоту доставить ее на Иону, ближайшую ледяную луну Орки. Вероятно, Иона была самым одиноким местом во Вселенной. Изрытый ямами ледяной шар около 1000 миль в поперечнике. Безвоздушный, замерзший, никому не нужный шар идеально подходил для ее цели. Она посадила лихтер в глубокой ледяной расщелине со стороны Орки, где ее никак нельзя было увидеть от солнца. Здесь Орка загораживала полнеба. Огромный и сине-черный шар, навсегда отпечатавшийся на короткой линии горизонта. Облачившись в скафандр, Рэйчел перебралась к ледяной вершине на границе света и тени. Этот огромный айсберг застыл в гигантском замерзшем потоке, который перестал течь миллиарды лет назад. Она приземлилась и стала наблюдать за восходом «Тигриса» Эридана А над темными облачными вершинами Орки. Тени становились короче, а граница света и тени приближалась к девушке по изрытому кратерами ледяному полю. Потом вдруг из-за темного силуэта планеты показалось маленькое желтое солнце системы. В макроскоп она заметила сверкающий белый шар на дальней стороне «Тигриса А». Это Иштар, окутанная дымкой богини любви и войны. Рядом висела маленькая коричневая луна Энкиду. По эллиптической орбите вокруг них вращалась сверкающая серебристая полоска. «Есть!» Рэйчел усилила увеличение. Это был корабль, с виду заброшенный, но не тронутый. Должно быть Терешкова. Но как до нее добраться? Она приказала автопилоту вернуться в тактический режим и высказать свои предложения. В ответ раздалось: «Проверить защиту солнечной стороны». Рэйчел согласилась, и одна из ракет «Хеллхаунд» с большим ускорением стартовала в сторону Терешковой. В ожидании результата девушка легла и тут же погрузилась в глубокий сон. Уже подходила к концу утренняя вахта того самого дня, который начался с ночного ада. Через несколько часов автопилот разбудил ее, и она надвинула на глаза макроскоп. Из-за маленькой коричневатой луны появились ракеты, целых две. Ее Hellhound выпустил холостые снаряды по десятку различных траекторий. От Энкиду отделились еще четыре ракеты. Это было похоже на стандартную запрограммированную реакцию. Рэйчел наблюдала, как ракеты наносили удары. Одна попала в Hellhound, остальные атаковали пустышки, уцелевшие же холостые снаряды полетели дальше в сторону Солнца. Она запросила анализ, и автопилот отозвался. «Простая автоматическая оборона. Подавить при помощи множества ракет». Уловив презрение в немногословном ответе машины, она приказала автопилоту: «Давай, наделай побольше пакостей». Стартовали три Hellhound'а и Азирис, а сама Рэйчел вновь прилегла еще немного поспать. Теперь шла уже дневная вахта, и хотя она приняла таблетку, заменяющую полноценную еду, заснуть девушка так и не смогла. На нее нахлынули воспоминания, навалилось чувство страха и одиночества. В шлеме Рэйчел были таблетки, которые бы с легкостью погрузили ее в забытье, но девушка хотела свести к минимуму зависимость от медикаментов и вместо этого потягивала воду с глюкозой и рассматривала ледяную пустыню. Продолжение повести Родриго Гарсии и Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Продолжение. Время от времени она надевала макроскоп, проверяя, как там ракеты. Наконец они появились, целых четыре. Рэйчел, будто завороженная, смотрела, как рассеиваются ракеты, пытаясь поразить десятки пустышек. Ракета «Азирис» класса «Орбита-поверхность» осталась совершенно незамеченной и нанесла удар в расчетное место запуска вражеских ракет. Ее боеголовка из антивещества проделала внушительную дыру в Энкиду. Сердце девушки возрадовалось. «Это за Ирхард! За Нину, Джоэла, Али и всех остальных!» Рэйчел ощутила примитивное удовлетворение, наблюдая, как от взрыва ракеты поднялось облако пыли. Месть приятна, особенно месть безликому врагу на расстоянии миллиардов миль. Торжество длилось недолго. Рэйчел одолела какую-то смертоносную систему с микропроцессором вместо мозгов, созданную ради того, чтобы заставать врасплох невинные жертвы, но не рассчитанную на длительную оборону. И пока она остается пленницей данной заброшенной звездной системы, это даже победой назвать трудно. Она стартовала в грузовом лихтере в сторону Солнца, выпуская вперед ракеты, так, на всякий случай. Высокоскоростные ракеты достигали внутренней области системы через несколько часов, но лихтеру, чтобы преодолеть это расстояние, требовались дни. Время тянулось медленно. Воительница стала обустраиваться в грузовом отсеке среди оставшихся хеллхаундов. Примитивное существование, без виртуальной реальности, которая бы скрыла переборки, без виртуальных развлечений, без контактов с людьми. Ничего, кроме консервированной еды и гнетущего чувства утраты. Раньше девушку окружали семья, экипаж корабля. Родилась она на борту, там же росла и воспитывалась. Поскольку ее родители были межзвездными исследователями, ей пришлось избрать тот же путь. Вот только она никогда не собиралась работать в одиночку. На мониторе росло изображение Тигриса А, но никаких новых ракет в обозримом пространстве не появлялось. Обнадеживающий знак. То, что поразило Ирхард и обездвижило Терешкову, исчезло. Узнает ли она когда-нибудь, что это было? Может быть. Но главной заботой Рэйчел оставалась Терешкова. Уцелел ли кто-нибудь на поврежденном корабле и сможет ли судно доставить ее домой? А с выяснением вопроса, кому не удалось убить Рэйчел, можно и повременить. Но скоро стало ясно, что покинутый корабль на эксцентрической орбите не Терешкова. Рэйчел, онемев, вглядывалась в увеличенное изображение, узнавая очертания видавшего виды древнего военного корвета, в котором зияла дыра от прямого попадания. Вокруг выпотрошенного и разломанного корпуса вращалось облако льда и обломков. А еще мертвые тела, которые плавали на фоне моря звезд. Никаких признаков ни Терешковой, ни остатков экспедиции Рэйчел. В подавленном настроении она выровняла орбиты сброшенным кораблем, облачилась в скафандр и отправилась посмотреть, нет ли чего полезного. Немного. Развалину давно пора было списать. Уцелевшие узлы оказались слишком древними, чтобы на них стоило тратить время. На передней части корпуса виднелась надпись «Драко», что соответствовало изображению дракона на комбинезонах экипажа. Рэйчел надеялась, что сможет снять межзвездный двигатель с боевого корабля и каким-то образом присоединить его к грузовому лихтеру, но ракета угодила точно в двигательный отсек. Единственной частью корвета, оставшейся в целости и сохранности, была капсула глубокой заморозки, вращавшаяся среди тел. Девушка отбуксировала блестящую капсулу назад к кораблю. В худшем случае ею можно будет воспользоваться, чтобы переждать необходимые лет 100, пока не прибудет помощь, если находящийся внутри обитатель не станет возражать. Что делал древний боевой корабль в практически пустой системе? Корвету самому по себе была не одна сотня лет. Он оказался настолько стар, что никаких данных о потере подобного корабля в этом секторе не сохранилось. Однако повреждения он получил не так давно. Замерзшие газы, вырвавшиеся из разорванного корпуса, еще не полностью растворились, а капсула глубокой заморозки, если верить индикатору, была запрограммирована на 9 месяцев, 28 дней, 12 часов и 52 минуты. Ее обитатель, кем бы он ни был, оказался единственным, кто спасся после катастрофы, но девушке не очень хотелось разгерметизировать саркофаг и обменяться историями. Пристроив капсулу в трюме, она поближе рассмотрела Энкиду, с легкостью опустившись точно в том месте, где в него попал Азирис. Боеголовки из антивещества оставляют после себя большие дыры, но на этот раз картина оказалась совершенно иной. Вместо ожидаемого кратера Рэйчел обнаружила разрыв в наружной оболочке Луны. Энкиду состоял не из скальной породы или льда, а из какой-то затвердевшей пены, коричневой сверху и розовой внутри, державшейся на усиленном металлическом каркасе. Рэйчел спросила автопилот, что бы это значило, и получила ответ. «Инопланетный корабль!» «Нет, без дураков. Кому придет в голову строить корабль размером с Луну в системе, населенной анаэробными бактериями?» Готового ответа у Рэйчел не нашлось. В человеческом пространстве не было инопланетян, совершавших межзвездные путешествия, если не считать жуков, но жуки никогда ничего подобного не строили. Рэйчел ничего не знала о создателях Энкиду, кем бы они ни были, а ведь она была студентом-ксенобиологом и посвятила свои исследования именно этому сектору космоса. То есть как раз она-то и должна была знать. Девушка поинтересовалась у автопилота: «Что мне теперь делать?» «Недостаточно информации». «Что верно, то верно». Она не заметила никаких следов Терешковой, которой следовало тихо-мирно изучать Иштар, эту окутанную облаками планету земного типа, которая и привела их к системе Тигриса Эридана-А. Если Терешкову обстреляли во время наблюдения за планетой, она, возможно, по спирали ушла вниз и сгорела в плотной атмосфере Иштара. Рэйчел крупно повезет, если она найдет хоть какие-нибудь обломки. Таким образом, у нее оставался один путь действий. Отправившись к складу оружия, Рэйчел достала стингер, потом разгерметизировала ящик, осторожно приподняв серебристую крышку. Внутри оказался суперкот. Он спал, свернувшись клубочком, присоединенный трубками к капсуле. Суперкоты, Homo smilodon, были двухметровыми биоконструктами с коричневатым мехом. Их вывели многие столетия назад, скрестив человеческую ДНК и ДНК крупных кошачьих. В целом это были гуманоиды, если не считать когтей, меха, маленького хвостика, кошачьих мордочек, кошачьих повадок и, естественно, двух больших передних клыков, свисавших на подбородок. Рэйчел ткнула спящего кота стволом стингера и отступила. Суперкот медленно распрямился, сел в серебристом ящике. Под мягким коротким мехом играли мускулы. Кошачьи глаза сфокусировались на девушке, а улыбка обнажила два ряда белоснежных зубов. «Привет, человек!» Рэйчел кивнула, отметив, что трубки удерживают большого обнаженного кота. «Это хорошо, потому что суперкоты молниеносно быстры. Если биоконструкт слишком приблизится к ней, то сможет отобрать у нее стингер и завладеть ситуацией». «И тебе привет!» «Ты не ожидала меня увидеть, правда?» Улыбка стала шире. «Меня ты тоже удивила. Какой нынче год?» «Отвечать будешь ты», — сказала Рэйчел, наведя на него стингер. «Ты работорговец?» «Работорговец?» Судя по всему, вопрос показался ему смехотворным. «Я же не человек! Зачем мне рабы?» «Закусить на ночь». Слух эту мысль она не высказала, сосредоточившись на вещественных доказательствах против суперкота. «Ты с этого корвета под названием «Драко», незарегистрированного военного корабля, находящегося глубоко в созвездии Эридана. Татуировки и имена драконов были традиционной символикой работорговцев». «Не имею отношения». Саблезубому биоконструкту удалось изобразить негодование. «Ты-то сама как сюда попала? Что это за корабль?» Он оглядел трюм и ряды хеллхаундов. Она покачала головой. Заверения в невиновности не произвели на нее впечатления. Если в системе находились работорговцы, тогда Амелия Ирхард и Терешкова, должно быть, входили в число их намеченных жертв. Больше во всей системе ничего привлекательного не имелось. «Просто скажи мне то, что я хочу знать, или это будет последний корабль, который ты увидишь в своей жизни». Он закатил глаза. «Ты, наверное, самка». «Боюсь, что да», — спокойно ответил Рэйчел. Ни работорговцы, ни суперкоты не любили женщин. «Что тебе известно об этом инопланетном корабле?» «Каком корабле?» И опять огорченный невинный вид. «Энкиду». Та самая конструкция размером с Луну, вокруг которой они в данный момент вращались. «Кто поместил его сюда и зачем?» «Спросил Ксенос, который его построили», — посоветовал суперкот. «У тебя есть последний шанс оказаться полезным», — пояснила Рэйчел. «Если ты не начнешь мне рассказывать что-то такое, чего я не знаю, ты вернешься на орбиту только без холодного спального ящика». Камера глубокой заморозки могла пригодиться и ей самой. Раздувая ноздри, суперкот оглядел девушку с ног до головы. «А знаешь, от тебя пахнет страхом». «Да неужели?» Она чувствовала, как вспотела рука, сжимающая стингер. Я и не заметила. Ты всего лишь человек, утешил он. Пропустив мимо ушей снисходительный тон, она спросила: а ты кто? Людям нравится называть меня Тигра. Он попытался произнести это так, словно был другом всего человечества. Хорошо, Тигра. Медленно кивнула она, стараясь держать стингер как можно ровнее. Расскажи мне про этот инопланетный корабль. Как ни странно, это портал для перемещения со скоростью света, объяснил суперкот, улыбаясь недоумению девушки. Его построили неизвестные ксенос более миллиарда лет назад. Полагают, это те же существа, которые вырезали надписи на шепчущей скале на Эпсилоне Эридана 3. Здесь не единственный портал, есть и другие, соединяющие всю сеть Тигриса и Эридана с окружающими системами. Правда, самих ксенос здесь давно уже след простыл. «Так где же они?» — вслух полюбопытствовала Рэйчел, всерьез и не рассчитывая на ответ. «И почему они исчезли?» «Может, им соседи не понравились?» — промурлыкал суперкот. «Меня тоже многие раздражают». «Портал для перемещения со скоростью света». Увлекательный и с физической точки зрения вполне возможно. Может, перед ней ответ на ее молитвы, если только этот зубастый убийца говорит правду, что маловероятно. Но так глубоко в Эридане происходили и более странные вещи. «Как работает портал?» — поинтересовалась она в надежде, что устройство сможет доставить ее к амазонке Эридана. Тигр пожал плечами. «Придется спросить у неизвестных ксенос». «И то верно». «Может, ты знаешь, куда он ведет?» Тигр хитро улыбнулся, обнажив зубы. «А куда бы ты хотела попасть?» «Амазонка Эридана». Если бы ей удалось попасть туда со скоростью света, она бы даже опередила Сирока и Нефертити. «Это возможно». Тигр произнес фразу так, будто легкой ему эта задача не казалась. Девушка, изучающая, оглядела биоконструкт. Тигре изначально нельзя было доверять, поскольку он был и работорговцем, и суперкотом, и вполне мог водить ее вокруг пальца, пока ситуация не изменится в его пользу. Неизвестный ксенос. Таинственные порталы для перемещений со скоростью света. Поверить в такое было весьма трудно, но чему-то верить поневоле приходилось. Либо так, либо заползти в капсулу и надеяться на спасение через 100 лет. Рэйчел вовсе не хотелось делиться с Тигрой своими бедами, поскольку любая полученная от нее информация будет с радостью использована против нее же самой. Вместо этого она должна выудить у него все детали, не рассказывая ничего о себе, и начать следовало с вопроса, кто заминировал портал. Автоматическая система ракетной обороны была установлена явно не миллиард лет назад и не таинственными ксенос. Да, она была древней и устаревшая, но построили ее люди. «Кто разместил ракеты-роботы, которые разворотили твой корабль?» Тигр пожал плечами, проявив минимум интереса к своим погибшим товарищам. «Зелененькие». «Похоже на правду. Сначала работорговцы и суперкоты, потом неизвестные ксенос, теперь еще новые биоконструкты». «Какие зелененькие?» Тигр отмахнулся от нее. «Узнаешь». «Не пойдет», — покачала головой биолог. «Мне нужно знать сейчас». Тигр зевнул. «Это сделали зелененькие, скорее всего, с Мардука в системе Б, чтобы отпугнуть всех желающих воспользоваться порталом». «Просто по злобе, полагаю». «Или во имя защиты от непрошенных суперкотов. Считалось, что Мардук необитаем, но, похоже, зелененькие переселились в систему Б». «Чисто по злобе и скверности натуры», — согласно замурлыкал Тигр. «Зелененькие, неблагодарные недоумки, фанатично близорукие и антисоциальные существа. Кто-то аккуратно отобрал худшие человеческие черты и привил на капусту». Прогулка. 9:47:13 утра. Энкиду. «Я должна туда войти». Внутри Энкидо может находиться, а может и не находиться портал для перемещения со скоростью света, построенный неизвестными Ксенос. Но, по крайней мере, посмотреть я должна. Вероятно, это мой единственный шанс встретиться с Нефертити. А может, это просто уловка тигра, чтобы заманить меня в ловушку? Этот работорговец-суперкот по определению не заслуживает доверия, потому-то он и остается в ящике. В легком скафандре Рэйчел стояла на поверхности Энкиду, на которой ее удерживали прилипающие ботинки. Сзади лился свет безымянных созвездий дальнего Эридана. Чуть выше позади нее парила запечатанная капсула глубокой заморозки, прикрепленная гравитационным носилком и привязанная к ее поясу. Внутри крепким сном спал тигр. У ног Рэйчел открывался вход в Энкиду. Ровные розовые пятнышко на изрытой коричневой поверхности искусственной луны. Став на колени, Рэйчел провела рукой в перчатке по гладкой фиолетовой двери. Сенсоры на кончиках пальцев зафиксировали гул двигателя и комнатную температуру. Тигр обещал, что внутри будут нормальные земные условия, поскольку работорговцы давно приспособили портал для использования людьми. Мысленно попрощавшись со звездами, она прошептала записывающему устройству: «Пожелай мне удачи. Я вхожу внутрь». Она подала сигнал в простом бинарном коде для управления дверью. Сильный удар, легкий, сильный, легкий, легкий, сильный. Отодвинувшись в сторону, фиолетовая дверь открыла проход в гладкий, спускающийся вниз туннель. Никакие работорговцы не выскочили навстречу, чтобы схватить ее. Уже хорошо. Рэйчел осторожно ступила внутрь, волоча за собой ящик с тигрой. В конце туннеля виднелся бледный желтый свет. Она повернулась и постучала по стене. Легкий, легкий, сильный. И дверь за ней закрылась. Еще одна удача. Код, который под угрозами сообщил ей тигр, сработал. По мере того, как она продвигалась к желтоватому пятнышку света, увлекая за собой ящик с тигрой, наклонный туннель постепенно наполнялся воздухом, как открытый с одного конца переходной люк. Технология, изобретенная миллиард лет назад, оказалась совершеннее земной. И это хорошо. Если дверь так здорово сработала, внутри, возможно, действительно окажется портал. По данным скафандра, воздух был теплым, хорошего качества, кислорода достаточно, влажность низкая, загрязнение нулевое. Расстегнув скафандр, она попробовала вдохнуть. Воздух оказался горячим, чистым и совершенно сухим. Добравшись до пятнышка желтого света, Рэйчел поняла, почему. Это был воздух пустыни. Из туннеля она ступила прямо под палящее полуденное солнце, отражавшееся от мерцающего желтого песка, уходившего в голубую дымку вдали. Включился кондиционер в скафандре и погрузил ее тело во влажный регенерированный воздух. Сияющее внутреннее белое солнце Энкиду уже не было красно-оранжевым тигрисом Эридана А, но скорее напоминало Сол, родное желтое солнце, которое Рэйчел видела лишь в виртуальной реальности. Это было вполне правдоподобно, потому что и здесь она наверняка оказалась в виртуальной реальности. Рэйчел уже видела внутренность Энкиду, розовые пены и металлические конструкции. И никакого сияющего белого голограммного неба и бесконечной пустыни внутри. Все это были виртуальные эффекты. От неба голограммы и до мелкого теплого песка. Следы на мягком песке уводили прочь от туннеля в сторону бледного голубого горизонта. До нее здесь уже побывал кто-то в прилипающих ботинках. Рэйчел ничего не оставалось, как идти по следам через наметенные ветром дюны и волочь тигру за собой. Где-то впереди был портал, который приведет ее к амазонке Эридана. Вечера. День второй. Энкиду. Это абсурд. За полтора дня я прошла больше 100 миль по виртуальной пустыне и все равно не могу заснуть. Песок то и дело уступает место засохшей глине или каменистой равнине, но всякий раз на другой стороне вновь появляются все такие же четкие и свежие следы, как 50 миль назад. От этого поход еще более смахивает на фарс. Я могла бы развернуться и пойти по следам обратно, только зачем? Позади ничего нет, кроме пустой системы, двух или трех разрушенных кораблей. А где-то впереди есть конец этому песку, по крайней мере, я на это надеюсь. Еще одна миля, и я, возможно, окажусь там. Рэйчел проснулась от тихого шума внутри скафандра, почувствовала прохладный воздух от кондиционера и поняла, что отключилась в тени гравитационных носилок. Голова ее лежала на теплом песке. Она села, стерла песок с мокрой щеки, слизнула воду со скафандра, изучая желто-оранжевые бугорки. Горячее голограммное пространство протянулось во всех направлениях, но расстояния были обманчивы. Если здесь есть портал, то он, возможно, где-то совсем близко. В ней нарастали чувства страха, утраты, одиночества. Да и злость тоже. Ее так и подмывало открыть ящики, вытрясти правду из тигра, если бы он только не был таким большим. Вместо этого она снова пустилась в путь, волоча кота за собой. Ноги утопали в песке. С трудом бредя вперед, она во всех подробностях вспоминала давние происшествия, рисуя себе места, где побывала, часть из них реальные, часть виртуальные. У детей на Нефертити была собственная виртуальная заповедная земля, куда взрослые допускались только в экстренных случаях. Королевство детей заполняли волшебство и структурированные образовательные приключения. Рэйчел заново воскрешала в памяти случаи с погибшими друзьями, вспоминала сцены из детства с Карлосом и Ниной, которые в заповедной земле были королями, принцем и принцессой. Рэйчел же воплощала лесную фею. Она вспомнила захватывающее ощущение, когда Джоэл поцеловал ее на закате. «12:42:09 вечера. День пятый. Энкиду. Так мы ни к чему не придем, в прямом смысле. Хотя эта симуляция и хороша, мне доводилось видеть и получше. Да, пустынный пейзаж меняется, но почва под ногами остается той же. Дюны, безрадостные равнины, глина. Вчера я третий раз за два дня увидела тот же розоватый камешек. Проходя мимо во второй раз, я поцарапала его, чтобы заметить. Царапина на месте. Отчего я чувствую себя мышкой на ленте Мёбиуса, тщетно ищущей конец. Или одним из наших хомячков, у которых в клетке есть маленькие движущиеся дорожки для моциона. Пора принять две пилюли и питательную таблетку, поспать, а потом найти выход из этой песчаной коробки. Она начала с того, что открыла ящик с тигрой. Но лишь тогда, когда почувствовала себя достаточно отдохнувшей. Рэйчел достала стингер и приказала капсуле открыться. Тигр сел, зевнул, потом ухмыльнулся сквозь большие острые зубы и сказал: «Ну, человек, как идут дела?» «Неплохо», — отозвалась Рэйчел ровным голосом, направив стингер в его мохнатую грудь. «Ну, как я вижу, ты никуда не пришла». Тигр радостно огляделся. «Знаешь, это лишь входной отсек». «Скажи, как отсюда выбраться», — перебила его Рэйчел. «Извини, человек, этого я сделать не могу». Его зубастая ухмылка стала шире. «Но я могу показать». Рэйчел мрачно покачала головой. «Говори, а то...» «Ну так стреляй», — пожал плечами тигр, все еще улыбаясь. «От мертвого ты еще меньше узнаешь, а сама застрянешь здесь. Вряд ли даже Homo sapiens окажется настолько глуп». Делать ей было нечего. Если это действительно виртуальный входной отсек, то шансов найти хотя бы вход, через который она сюда попала, у нее набиралось немного. Рэйчел вспомнила образцы ловушек, куда было до смешного просто забрести, но невозможно выбраться. Именно в такую она и попала. Представитель человеческого рода оказался в ловушке, придуманной миллиард лет назад. «Ладно», — сказала она суперкоту. «Можешь вылезать, если обещаешь отвести меня прямо к порталу. И как можно быстрее». Радостно отсоединив шланги и ремни, тигр выбрался из ящика, зевая и потягиваясь, совсем как домашняя кошка на солнышке, втянул и снова выпустил ногти на пальцах, сильно напоминающие когти. Белый свет лжесолнца переливался на его 6-дюймовых клыках. «Одно подозрительное движение», — предупредил Рэйчел. «И клянусь, я выстрелю». Тигр мило улыбнулся. «Как скажешь, детка». «Я не детка», — ворчливый внутренний голос говорил ей. Потом она горько пожалеет, что не застрелила его прямо сейчас. «Я не куколка, не милашка, не цыпленочек, не пташка и никакой-либо иной вид младенца или добычи. «Но ты же самка!» Тигра приподняла одну бровь. «Я лишь пытался перейти на неофициальный тон». «Не стоит. Мы не друзья». Поэтому в руках у нее был стингер. «Между нами не будет неофициальных отношений». «Особь!» — добродушно проворчал тигр. «Так как же мне тебя называть?» «Человек вполне устроит». Рэйчел по-прежнему держала его под прицелом стингера, не сдвинувшись ни на ангстрем. «А теперь показывай портал». Выпрямившись, тигра быстро и уверенно зашагал к далеким холмам перпендикулярно следам, по которым до этого шла Рэйчел, широким шагом пересекая нетронутый песок. Она следовала за ним на безопасном расстоянии, все еще волоча за собой гравитационные носилки. Ее автоматический стингер был способен поразить движущуюся цель, которую она сама и заметить бы не успела. Чего она боялась, так это подпустить тигру слишком близко. Он был раза в три сильнее ее, а реакция у него была быстрая, как у кошки. Родриго Гарсия и Робертсон. Долгая дорога домой. Продолжение. Они еще не достигли холмов, а поверхность уже пошла под уклон. И девушка увидела зеленый оазис в песчаной низине, где над озерцом с кристально чистой водой склонились хвощи и папоротники. Первые признаки жизни с тех пор, как она вошла внутрь Энкиду. Подивившись влажному миражу, Рэйчел спросила: «Откуда ты знал, где его искать?» «Я уже бывал здесь», — отозвался элегантный суперкот. «А где же сам портал?» «Как только тигра его покажет, он отправится обратно в ящик». «Под водой». Тигра кивнул в сторону озера. «Чтобы до него добраться, придется надеть скафандры». Рэйчел покачала головой. «Это я надену скафандр. Ты же скажешь мне, как работает портал. Капсула прекрасно сгодится и под водой». «Не пойдет», — парировал тигра, улыбаясь человеческой наивности. «Портал охраняется. Зелененькие устроили целую серию ловушек, и только я знаю, как их избежать». «Зачем это им понадобилось?» Версия кота сильно смахивала на хитрую уловку. Тигр сделал вид, что не знает. «Зелененький, недружелюбный, надоедливый народ. Их поведение всегда меня поражало». «Зато суперкоты – друзья всем без исключения». Зелененькие, скорее всего, боялись работорговцев и устроили автоматическую защиту, которая уничтожила Ирхард, Драко и, вероятно, Терешкову. Подобные ловушки наверняка ждали их впереди, но тигр, казалось, не сомневался, что сумеет обойти препоны. «Может, пусть поруководит немножко, а потом отправится обратно в кошачий ящик?» «Только помни, стингер наведен на тебя». «Как же я могу об этом забыть?» Тигра споро достал скафандр суперкота из небольшого отсека в капсуле, натянул и пристегнул шлем. Рэйчел надела свой и увидела, как ее спутник зашел прямо в озеро и исчез в прозрачной воде. Она последовала за ним, ощутив сопротивление холодной воды. Гравитационные носилки скользнули вслед за ней. Увидев впереди серебристый костюм тигры, Рэйчел устремилась за ним. Прилипающие ботинки не давали ей всплыть. Сквозь первый портал Рэйчел прошла, даже не заметив этого. Внезапно озеро вокруг нее показалось глубже и мрачнее. Стало настолько темно, что у нее, как и у тигры, на шлеме вспыхнули фонари. От скафандра тигры ленивыми струйками поднимались сверкающие пузырьки. Биолог приказала носилкам включить огни, и в их свете стало видно базальтовое морское дно, на котором то тут, то там возвышались извивающиеся иглы скал. Озеро в оазисе осталось позади, и она спросила по коммуникатору: «Где мы?» «Система Тигрис Эридана Б», — непринужденно ответил тигра. «Внутри Луны под названием Апсу, вращающейся вокруг планеты Мардук. Вообще-то Апсу — это артефакт вроде Энкиду, построенный, чтобы разместить там межзвездные врата. Неизвестные ксенос разбросали свои порталы дальнего действия вокруг подходящих с виду планет, а потом для ближних перемещений пользовались местными порталами. Пошли. Следующий недалеко». «Недалеко?» Если тигр говорил правду, то они переместились из системы Тигриса Редана А в Б, которая находилась на расстоянии нескольких световых дней. Два светила составляли две удаленные части двойной звезды типа К, которые медленно вращались вокруг друг друга по вытянутым орбитам, так что на один оборот уходили тысячелетия. И тем не менее путешественники переместились из одной системы в другую с такой легкостью, что Рэйчел едва заметила момент перехода. Сверившись с хронометром в скафандре, она увидела, что тот подтверждает слова Тигры. Прибор был настроен на нейтринное излучение родной системы и свидетельствовал о том, что прошли дни, и она теперь находилась в Тигрисе Эридана Б. «Это еще один искусственный спутник вроде Энкиду?» «Был в точности такой же», — заверил ее Тигра, «пока зелененькие не затопили его, чтобы затруднить его использование». Затопили внутреннюю часть, но не испортили механизмы. Эти загадочные ксенос были великолепными конструкторами, с легкостью перемещались повсюду со скоростью света. Что же погубило их? Рэйчел не могла даже предположить. За миллиард лет многое может произойти. Тигр повел ее к затопленному кругу, образованному высокими перевернутыми трапециями, поддерживавшими зеленоватый купол. Под куполом оказалось сухо. Не было ни запоров, ни стен, ни объяснения всему этому. Вода туда просто не доходила. Тигр снял шлем, сказав: «Это следующий портал, выводящий на поверхность Мардука. Воздухом дышать можно, температура умеренная, но там нас будут ждать зелененькие». Рэйчел кивнула, переваривая информацию, но не сводя Стингера с Тигра, не доверяя ему даже теперь, когда они вместе преодолели миллиарды миль. Суперкот улыбнулся ее серьезности. «Мы же друзья, помнишь? Едва ли тебе нужно это оружие?» «Полагаю, нужно», — ровным голосом ответила Рэйчел. «И мы не друзья». «Как угодно». Тигр вежливо пропустил мимо ушей ее последнее заявление. «Но гравитационные носилки не пройдут через этот портал, он слишком маленький. Их придется оставить здесь, взяв с собой лишь самые необходимые: еду, воду, медикаменты, очки ночного видения, если есть, военное снаряжение, все имеющиеся факелы, режущий инструмент и пару комплектов для перемещения по воздуху или парашюты». «Парашюты на дне моря?» «Поверь мне». Его зубастая улыбка стала еще шире. «Они нам понадобятся». «Пояса для вертикального взлета подойдут?» У биолога их было два, прилагались к скафандрам. «Еще лучше!» Девчонка явно превзошла его ожидания. Застегнув пояс, Рэйчел извинилась, что не прихватила оружие, чем восстановила образ безалаберной самки. «Тут уж ничего не поделаешь», — промурлыкал суперкот. «Но надень очки ночного видения и приготовь факелы. Зажги один из них, как только мы минуем портал. Мы окажемся на ночной стороне Мардука. Зелененькие будут следить, а факел их ослепит». Рэйчел угрюмо упаковала все перечисленные тигры и предметы первой необходимости. Ей совсем не нравилось, как легко он взял командование на себя, но разве у нее оставался выбор? В тесноте купола размеры, сила и нечеловеческая стремительность суперкота пугали ее. В любой миг он мог отобрать у нее стингер, и то, что он до сих пор не попытался этого сделать, означало... Ему нужна ее поддержка против зелененьких. Несмотря на показную браваду суперкота, ненавистные зелененькие настолько беспокоили его, что ему требовалось вооруженное прикрытие с тыла. В нужный момент девушка зажжет факел, а когтистые руки тигра останутся свободными. Кот ни секунды не сомневался, что девчонка его не застрелит. Он был ее пропуском домой. В полной мере ощущая себя не столько женщиной, сколько половой тряпкой, она порылась в своих запасах, не в силах отделаться от ощущения, что сотрудничает с собственным убийцей и играет роль жалкой старательной жертвы. За его идиотским дружелюбием крылась неколебимая вера в то, что он – высшее существо, а у нее нет никаких прав, о которых стоило бы даже упоминать. Для тигра она оставалась добычей, которая только и ждала, чтобы ее съели, слишком покорной, чтобы оказать достойное сопротивление, но временно полезной. Девушка не смогла придумать ничего другого, как сунуть в рукав комбинезона микрогранату, последний сюрприз для тигра, когда тот бросится на нее. Не собираясь убивать никаких зелененьких, Рэйчел перевела стингер в положение «сон». Сквозь очки ночного видения она увидела, как тигр несколько раз стукнул по полу. Сильно, легко, легко, легко, сильно. Переход оказался столь стремительным, что у нее едва хватило времени зажечь факел. Секунду назад Рэйчел находилась на ярко освещенном морском дне внутри затопленной луны, вдыхая влажный воздух, но при этом чудесным образом оставаясь сухой. И вот она уже окунулась в темноту на ночной стороне Мардука, стоя на открытом пространстве под густым покровом леса и вдыхая пахнущий жасмином ночной воздух. Из кустов вокруг нее послышались тонкие удивленные визги. Вспыхнувший факел залил все вокруг сверхярким светом, и она обнаружила, что на самом деле стоит не на открытом месте, а в большой прочной бамбуковой клетке, скрепленной канатом. Прежде чем она успела как-то отреагировать, тигр схватил ее за руку, сжимавшую стингер, и включил пояс с вертикальным взлетом, так что оба они взмыли вверх. Крупное тело суперкота ударилось о потолок клетки и подняло ее вместе с ними. Клетка, кот и Рэйчел понеслись сквозь кроны деревьев, вызвав дождь листьев, которые посыпались вниз в темноту. И вот они вырвались на простор. Они все еще оставались в клетке и летели в ночном воздухе, передвигаясь благодаря маленьким гравитационным двигателям в поясе тигры. В вышине сквозь бамбуковые прутья мерцали звезды. Сирокко прочесал всю систему Б, как не смешно, именно в поисках работорговцев, но не заметил этих зелененьких, что как раз и демонстрировало разницу между военным вторжением и серьезным исследованием, предпринимаемым профессиональным ксенобиологом. С глухим звуком клетка опустилась на ветвистую верхушку высокого древоподобного ликоподия. Рэйчел бесформенной кучей рухнула на татами на дне клетки. Тигр свалился почти прямо на нее. Рэйчел ушиблась, но, похоже, ничего не сломала. Тигр сел, потер плечо, но казался довольным собой и глубокомысленно пнул клетку ногой. «Это одна из тех ловушек зелененьких, про которые я тебе говорил. У тебя есть что-нибудь режущее?» «Мог бы и предупредить», — прошептала она, радуясь уже просто тому, что вдыхает аромат жасмина. При падении она лишилась стингера, но едва ли это имело значение. Тигр покопался в вещах, извлек лазерный резак и вернул ей стингер. «Вот твое оружие. Пожалуйста, поаккуратней с ним. И постарайся не наводить на меня, по крайней мере, пока мы не распрощаемся с зелененькими». «А они разве здесь?» До сих пор она никого не видела, только слышала пронзительные крики. «Вот эти зелененькие!» Тигр указывал лазерным резаком на искры света, поднимавшиеся из темной дыры, которую они проделали в кроне леса. Как гигантские светлячки, они взмывали в ночное небо, потом разлетались над кронами, явно осуществляя поиск. Набросившись на клетку с лазерным резаком, тигр проделал отверстие в прутьях с противоположной от зелененьких стороны. Потом заткнул резак себе за пояс и спросил: «Ну что, тронулись?» «Далеко до следующего портала?» — поинтересовалась Рэйчел, засовывая стингер в кобуру. Глупо держать ката под прицелом, если она не в состоянии заставить себя нажать на спуск. «Недалеко». Тигр был в своей стихии. Даже не надел очки ночного видения. При свете звезд он все прекрасно видел и был совершенно уверен, что справится и с девчонкой, и с зелененькими. «Может, ей стоит попробовать поговорить с зелененькими?» По словам тигра, они убили всех на борту Ирхарт и Терешковой, чему она отчасти верила. Как не хотелось ей взвалить всю вину за случившееся на тигру, но он в то время спал крепким сном. А неизвестные ксенос исчезли и того раньше. Таким образом, оставались только зелененькие. Если, конечно, не предположить, что в этой необитаемой двойной системе шлялся кто-то еще. Зелененькие были отчасти людьми, фотосапиенс. Биоконструкты, в коже которых присутствовали способные к фотосинтезу водоросли и микроорганизмы, да плюс еще у них было достаточно усовершенствований по сравнению с обычным человеком, дабы не возникало сомнений, что это совершенно другой вид. В чем-то даже более дикий, чем порода суперкотов. Их нелегально создали многие века назад, чтобы колонизировать далекие системы и создавать там земные условия. Потом зелененькие вышли из-под контроля и расселились в различных ближайших пограничных областях. Все ловушки, которые Рэйчел до сих пор видела, были полностью в духе зелененьких, так что система ракетной обороны вполне могла принадлежать им. Наверное, зелененьким было от кого защищаться. Люди редко забирались так глубоко в Эридан. Эти дали манили либо закоренелых преступников, скрывающихся от закона, либо работорговцев, которые наслаждались жизнью вне досягаемости корпуса мира и вне действия вселенских правил и установлений. И для всех добычей служили фотосапиенс. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Даже если Рэйчел удастся убедить их, что она не такая, смогут ли зелененькие отправить ее домой? Скорее всего, нет. У них не было контактов с человеческим пространством, и они скорее заблокируют портал, чем станут его использовать. Лучше проскользнуть мимо, а потом уже попытаться разобраться с тигрой. Но то ж задачка так задачка. «Держись ближе ко мне», — посоветовал тигр, ухватив Рэйчел за пояс и катапультировал их обоих через отверстие, которое он проделал в клетке. По лицу хлестали листья, и она порадовалась, что надела очки. При такой низкой гравитации девушка для тигра, наверное, почти ничего не весит. Продравшись сквозь очередные слои листьев, она сильно ударилась плечом и вдруг оказалась на твердой лесной почве. Суперкот помог ей встать на ноги и сказал: «Следуй за мной». Он прокладывал для нее дорогу в зарослях, минуя тропинки, где наверняка стояли ловушки. Переключив лазерный резак на ослабленный режим, он размахивал им как мачете, рассекая плети, перья папоротников и высокие заросли гигантской травы, так что листья летели во все стороны. Она следовала по мягкому свежескошенному ковру, и сквозь очки ночь представлялась ей светлой, как день. Постепенно поверхность под ногами пошла вверх. На хребте невысокой гряды холмов тигр остановился. «Следующий портал уже близко», — предупредил кот. «Он ведет к Амазонке Эридана?» — спросила девушка, уже порядком утомленная этим путешествием из мира в мир, каким бы увлекательным оно ни казалось. Тигр покачал головой. «После этого еще два». «Как это?» Ей хотелось убедиться, что тигр не выдумывает. «Этот портал ведет в мир зелененьких на краю системы», — сообщил тигр. «Оттуда можно попасть прямиком в Орм, а затем я отправлю тебя к Амазонке Эридана». «Что такое Орм?» — поинтересовалась Рэйчел. «Чудесный мир», — заверил ее тигр. «Тебе понравится. Как ни удивительно, но зелененьких там нет, в отличие от этого и следующего миров. Однако сам портал к Орму находится под тщательным наблюдением. Зато, миновав его, мы будем дома и, наконец, свободны». «По крайней мере, тигр. Похоже, что Орм — его родной мир, а может, любимое убежище. Так или иначе, тигр окажется на родной земле и сможет сделать все гадости, на которые только способен. Так что, если ей каким-то образом удастся миновать следующие два портала, настоящий кризис может начаться как раз там, когда останутся только она и тигр, и пусть победит сильнейший». «Замечательно!» — с преувеличенным воодушевлением сказала она. «Где же легкий портал?» «У подножья холма». Тигр кивнул в сторону темной листвы ниже по склону. «В геологически стабильной пещере на склоне. Зелененькие пользуются им, но взгляды охраны устремлены в другую сторону в ожидании вторжения с других планет. Пошли, я покажу». Тигр повел ее по крутому склону, который скоро стал отвесным. Приказав ботинкам прилипнуть, она следовала за суперкотом, который легко спускался впереди нее. Он остановился как раз над зияющей черной пещерой, потребовав: «Оставайся здесь, медленно сосчитай до трех, потом следуй за мной». «Подожди», — шепнула она, прислонившись к скале, опираясь на одну руку и прилипающие ботинки так, чтобы высвободить другую для стингера. «Что?» Кот обернулся, без малейших усилий согнувшись над темным отверстием, будто саблезубый тигр, готовый броситься на неосторожного пещерного человека, который выйдет справить нужду. «Ты не можешь их убить?» — сказала она, расстегивая кобуру. «Конечно могу». Тигр отмел ее сомнения, уверенно пошевелив когтями. «Шансов у них нет». «Ты не понял, я хочу сказать, что не позволю». Она достала стингер, все еще находившийся в режиме сон. Тигр мягко засмеялся. «И как же ты меня остановишь?» «Может быть, никак», — призналась Рэйчел, которая еще не была готова бросить открытый вызов суперкоту. «Но если ты это сделаешь, я с тобой не пойду». Он фыркнул в ответ на ее принципиальность. «Они убили членов твоего экипажа». и мы его. Последние слова тигр прибавил после паузы. «Возможно», — признала девушка, чувствуя себя совершеннейшей тряпкой и сознавая в глубине души, что зелененькие, скорее всего, действительно убили Нину, Джоэла, Карлоса и всех остальных. И вот теперь она выступает за то, чтобы сохранить жизнь их убийцам. «Но не именно эти зелененькие», — возразила она. Развернув стингер, она протянула его тигре со словами. «Вот, он в режиме сна. Воспользуйся им и проведи нас через портал. Если ты кого-нибудь убьешь, я попытаюсь счастье с зелененькими». «Какая жалость», — сказал тигр и взял стингер. «Как вообще человечеству с такими самками удалось выжить, не то что распространиться?» «Сложно сказать», — признал Рэйчел. «И мы даже как-то умудрились произвести тебя». «И надо сказать вовремя». Тигр скользнул через край в пещеру. Стингер лишь немного затруднял его движение, и все же это была явная жертва с его стороны, потому что зубами и когтями он бы справился быстрее. Но далеко не так аккуратно. Когда она добралась до пещеры, полдюжины зелененьких спали маленькими кучками. Они были низкорослые, весили менее 40 килограммов, ходили почти голыми. Обнаженность и малая масса тела создавали максимально благоприятные условия для функционирования фотосинтетической кожи. Рэйчел выдернула крохотные стрелы стингера из тел спящих зелененьких. Благодаря очкам ночного видения она даже в неосвещенной пещере ясно различала маленькие шприцы. Пещера была явно искусственного происхождения и представляла собой цилиндрическое отверстие, высверленное прямо в скале высоко над землей. Добраться до нее можно было, цепляясь за выбитые в скале небольшие уступы, или, как в ее случае, спустившись вниз по склону. Тигр присел в глубине пещеры со стингером в руке, терпеливо поджидая ее. «Вот портал», — сказал он. «Тот конец не охраняется, но проверь пояс и будь готова». «Готова к чему?» — спросила она, положив руку, в которой была спрятана микрограната, на пульт управления поясом. «Увидишь». Тигра вернул ей стингер, потом протянул руку и постучал по порталу. Два легких удара, два сильных. И пол исчез. Рэйчел обнаружила, что летит в пустоте. Внизу не было ничего, кроме кудрявых облаков, уходивших в голубую высь. Она в отчаянии замахала руками в поисках опоры и, ничего не найдя, замолотила по воздуху. «Перестань махать руками!» — приказал ей тигр, схватив забьющую по воздуху кисть. «Не пытайся полететь без посторонней помощи! Твоя цель — облака, а когда спустимся ниже, воспользуйся поясом! Мы застали их врасплох!» Они были не одни. Тигр мог бы и предупредить девушку, что пола не будет. Рэйчел узнала открытое пространство естественного спутника или еще одной искусственной луны, тоже ощущение виртуального пространства, тоже раскаленное до бела голограммное солнце, что и в пустыне во входном отсеке. Сквозь разрывы облаков под разными углами далеко внизу проглядывала зелень, будто в узком туманном ущелье в горах. За облаками и голубым голограммным небом скрывалась внутренняя поверхность сферы, покрытая зелеными растениями, чтобы максимально увеличить фотоабсорбцию от работающего на синтезе солнца. Благодаря искусственной гравитации сферическая поверхность оказывалась низом, а внутреннее солнце — верхом. Отведя руки назад и составив ноги вместе, она нырнула в направлении облаков, проклиная суперкота, который не пожелал довериться низшему человеческому существу. Когда тигр подталкивал ее в портал, не дав времени на размышления, он просто решал свои проблемы, ведь следующий портал вел прямо в его родной мир. Когда же она окажется на Орме, ей придется полностью довериться тигре и понадеяться, что он сдержит слово. Не слишком приятные перспективы. «Почти врасплох!» Тигр указал на крылатое создание, находившееся со стороны солнца, от них тоже нырявшее вниз, сложив за спиной крылья и держа их в поле зрения. Усилив увеличение на очках, Рэйчел увидела, что зелененькая — это девочка, причем совершенно голая, не считая летательного снаряжения и крыльев, работающих от солнечной энергии. Зеленая кожа блестела в свете псевдосолнца. «Попробуем оторваться от нее!» Тигр направил Рэйчел в самую гущу облачной равнины под солнцем, погрузив ее в туманную серую сырость, а потом включил пояс и резко дернул вверх. «За мной!» — приказал суперкот, отпустив руку спутницы. Следующий портал по другую сторону Солнца. Включив собственный пояс, она перестала падать и полетела в тумане, следя за тигрой с помощью очков. В инфракрасном свете силуэт суперкота резко выделялся на фоне холодных влажных облаков. Так же, как и зелененькая, которая нырнула прямо в облака и показалась вдали. После того, как Рэйчел пересекла большой разрыв в облаках, она увидела, что зелененькая поднимается вверх у них за спиной, бросает взгляд на солнце, потом снова устремляется вниз, чтобы пролететь вдоль нижнего слоя облаков, постепенно отстает, но движется в том же направлении, что и они, держась на безопасном расстоянии. Хитрая зелененькая. Потеряв их в облаках, девочка, тем не менее, догадалась, куда они движутся. Да и смелая, потому что против тигра у нее не было никаких шансов. Взглянув вперед, Рэйчел увидела, что равнина облаков распадается на пушистые клочки. Теплый воздух с поверхности поднимал ввысь белые грозовые облака, возвышавшиеся над ватными пучками. Тигра быстро летел сквозь островки, но зелененькая срезала путь в сторону солнца, чтобы не терять их из виду. Пока зелененькая догадывается, куда они направляются, и срезает дорогу в сторону солнца, тигре от нее не отделаться. Перед ними высился плавучий остров, наполовину скрытый разрозненными облаками, за которым виднелись угрожающие грозовые тучи. Связанный с поверхностью тремя тросами, остров представлял собой невесомое нагромождение украшенных цветами балкончиков и ажурных переходов, окружавших центральный баллон с газом, на котором возвышались высокие прихотливые стеклянные шпили и башни теплиц. С висячих садов в нижней части ниспадали длинные зеленые лианы, а к основной конструкции при помощи веревочных лестниц были прикреплены аэростаты поменьше размером с дом. Летательные аппараты и воздушные мотоциклы крепились между балконами и планерным портом. Тигра крикнул спутнице: «Вот он! Этот большой аэростат закреплен над порталом, так что вход внутри него и к тому же охраняется зелененькими, которые, если нам повезет, будут не в курсе, что мы приближаемся». Теперь она уже знала, что суперкот предпочитал тигриную тактику: тихо подкрасться и молниеносно жестоко напасть, прикончив жертву, прежде чем они успеют превратиться в противников. Он провел ее сквозь густую тучу, потом развернулся, метнувшись к солнцу, чтобы упредить маневр, следовавший за ними зелененькой. На сей раз спорить с ним было бесполезно, поскольку зелененькая представляла явную угрозу. Если девочка пошлет сигнал тревоги на аэростат, шансов добраться до портала не останется. В воздухе не было никакой возможности усыпить ее или взять в плен. Нырнув за ним в облако, Рэйчел смотрела сквозь очки, как тигр на мгновение завис, а зелененькая спускается по спирали вниз, чтобы разобраться, куда это они так внезапно исчезли. Рэйчел тоже застыла, надеясь, что зелененькая будет держаться на расстоянии, а еще лучше вообще потеряет к ним интерес. Но и то, и другое представлялось маловероятным. Внезапно тигр рванулся вверх, приготовился к броску, чтобы на лету поразить зелененькую и швырнуть ее тело сквозь облака, а потом заняться аэростатом. Включив пояс, Рэйчел устремилась за ним и вырвалась из-под прикрытия облаков как раз вовремя, чтобы увидеть, как зелененькая увернулась, сильно отклонившись вбок, отчаянно пытаясь ускользнуть от тигры. Слишком поздно. Не имея возможности спасаться бегством в сторону солнца или аэростата, зелененькая нырнула к платформе в безжалостной гонке, которую тигр наверняка выиграет. Быстро сокращая расстояние, суперкот выпустил когти. Никакого оружия, чтобы разделаться с девочкой в два раза меньше него, ему не требовалось. Увидев, как на нее надвигается смерть, зелененькая отчаянно рванулась в сторону, надеясь, что тигр промахнется. Когда она обернулась через плечо, глаза на ее нефритовом лице расширились от ужаса, поскольку тигр безо всякого усилия повторил ее маневр, зависнув в воздухе между зелененькой и землей и отрезав ей путь к отступлению.